День третий. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта и ослепил меня прожектором, так что пришлось сощуриться и спрятать лицо в подушку. На ней осталась не только глубокая ямка, но и влажное пятно. Море с содержанием соли почти как в красном. Слезы. Они текли по щекам водопадами и каплями падали с подбородка вниз. Холодные и неприятные, хоть в комнате и застоялся теплый воздух. Я рывком села в кровати, как во сне. В еще одном жутком сне, от которого кожа превратилась в пупырчатую упаковочную бумагу, которую я так любила лопать в детстве. Какое-то сумасшествие. Второе утро подряд просыпаться от слез и страха после того, как Джо погибает по дурацкому стечению обстоятельств. Сначала в волнах, а потом на скале. Его половина кровати, конечно же, была пуста, как покинутый лагерь или заброшенный город. Все еще оставались еле различимые следы чьего-то пребывания. Запахи и улики, но сам Джо исчез. Часы на тумбочке показывали 6:30. 12 января. Бред какой-то. Оба сна начинались точно так же. С тех же цифр, с той же даты, с тех же ощущений. Только теперь горе как будто потяжелело на несколько тонн. Сердце болело под ребрами. Все тело ломило спазмами, как после уличной драки, в которой я не одержала победу. Я всегда любила еще немного поваляться в постели после пробуждения, поприветствовать новый день у окна и понежиться на солнце, но не сегодня. Даже не накинув халат, я выскочила из спальни в коридор. За распахнутой дверью меня встретил мелодичный голос Джеймса Бланта и соблазнительные ароматы готовящегося завтрака. В дверях кухни я застыла бесформенным желе, глядя на мужа в боксерах и переднике шеф по круассанам. По телевизору шел репортаж о грабителях, которые вломились в дома в Кау-Бэе и других северных городах, уже в третий раз. Паралич может сковать тело после инсульта, повреждения спинного мозга или от того, что твоя жизнь кажется повторением сна. Словно день включают снова и снова, как фильм, который слишком уж запал в сердце. Это кажется забавным один раз. На втором становится страшно. Во сне я каждый раз дожидалась, когда муж обернется, заметит, что я испортила ему сюрприз и предложит позавтракать на кухне. Но сейчас мне хотелось бежать отсюда, оказаться как можно дальше. Я захлопнула дверь в спальню и стала расхаживать по комнате, взъерошивая волосы пальцами, словно пытаясь дочесаться до ответов на все волнующие меня вопросы. Снова юркнула в постель в надежде спрятаться от мира и мыслей. Накрылась одеялом с головой и закрыла глаза, лишь бы снова задремать и проснуться 13-го или хотя бы на несколько часов позже. Мне казалось, что только так я не позволю снам снова стать реальностью. Дверная ручка повернулась, замок щелкнул, и дверь впустила кого-то в комнату. От сквозняка занавески шелохнулись и снова замерли. Голос Джеймса Бланта стал громче и околдовал спальню. Первым меня коснулся аромат Джо, словно брызги океана, долетевшие с берега. Я почувствовала, как он сел на край кровати, как его рука потянулась к одеялу и стянула его с моего лица. «Доброе утро, Соня!» — нежно произнес он, блеснув голубизной своих глаз. Он сидел с подносом на коленях, все в том же переднике, едва прикрывающем его боксеры. В любой другой день я бы с горячим наслаждением обсмаковала каждую его мышцу на неприкрытом теле. Но сегодня могла смотреть лишь на него самого. Живого. Красивого, как морское божество. «Пора завтракать». Я села в кровати, притворяясь, что только что проснулась. Джо примостил поднос мне на колени и оставил влажный след губ на щеке. честь чего такой сюрприз?» Попыталась улыбнуться я, рассматривая дары на подносе. Тарелка с белковым омлетом, пиала с нарезанными кусочками яблок и моих любимых персиков, чашка кофе с молоком, милая вазочка с одинокой красной камелией, которую он явно сорвал в саду. «Захотелось побаловать тебя. Давно я не устраивал ничего романтического». «Спасибо. Безумно приятно просыпаться под аромат завтрака». Я лукавила, ведь совсем не это разбудило меня. И совсем не радость заполняла сердце, а тревога и неунятая боль. Нужно время, чтобы оправиться от смерти. И пусть смерть Джо случилась во сне, я как будто не могла отойти от нее. Она прилипла колючкой к одежде и к душе. «Почему ты не ешь?» — спросил Джо. «Клянусь, на вкус получше, чем на вид». «Все прекрасно, правда. Но мне не съесть все это одной». Джо сбегал за второй вилкой и второй порцией кофе, уселся рядышком. И так мы и завтракали в постели, ковыряя омлет вилкой и угрожая белым простыням жирными следами. Во снах все случалось по другому сценарию, и к моменту, как от завтрака остались сущие крохи, я немного успокоилась. «Нас ждет чудесный день», — мечтательно произнес Джо, приобнимая меня и откидываясь на подушке. «Только ты и я, и никого больше. Кстати, ты не против, если мы заглянем в Blue Wave перед тем, как пойти на пляж? Я обещал Оливеру, что...» «Нет!» Я ответила слишком резко и моментально вспотела, как от пробежки. «Прости, но я все же думаю остаться дома». «Дома? В такую погоду?» Порт Дуглас захлебывался солнечным светом и обещал жаркий денек. Я и правда частенько мечтала выбраться наружу из-за компьютера, за которым приходилось просиживать по полдня, общаясь с учениками с разных уголков мира. В моем расписании стояло по 6, а то и 8 часовых уроков в день, и порой на пляж удавалось выбраться только к 6. Наши планы на сегодняшний день должны были развеять эту застоявшуюся пасмурность, но я добровольно рушила их. «Мне плевать на погоду. Лишь бы провести время с тобой». «Не помню, чтобы ты любила сидеть дома». «Сегодня такое настроение». «Уверена». Джо одним глазом глянул в окно и прищурился от солнца, что становилось все ярче и ярче. «Такой погодой просто грех оставаться в четырех стенах». «Уверена. И у меня есть отличные средства, чтобы ты тоже захотела остаться здесь со мной». Джо всегда понимал с полуслова. Одним движением, отставив столик на пол, он скользнул под одеяло и нежно прошелся своей кожей по моей. Если бы я засунула пальцы в розетку, получила бы точно такой же заряд тока, как от его прикосновений. Кто-то думает, что лучшее проявление любви — это страсть. Но настоящая любовь разговаривает на языке нежности. Нежность Джо выворачивала меня наизнанку, заставляла дрожать от прикосновений его пальцев и влажных поцелуев. Это с океаном он проявлял силу, но со мной это было ни к чему. Настоящий мужчина знает, когда отложить свою твердость и проявить мягкость. Джо был настоящим мужчиной. Он был настоящим. В тот миг, когда мы целовали друг друга до безумия, я верила, что все случившееся раньше всего лишь сон. Ведь не может быть иначе, если мой муж здесь, в нашей постели, прижимает меня своим рельефным телом к кровати и с лаской задирает полы моей ночнушки. Когда мы измяли каждый ровный участок простыни, я поцеловала Джо в губы, легко и безмятежно, словно могу так целовать его до конца своих дней. Затем шмыгнула в ванную комнату и включила душ, чтобы смыть остатки страсти и нежности, осевшие на моем теле, и последние сомнения о своих снах. Я оставила Джо в нашей постели и думала, что обнаружу его там же, когда выйду из душа. Думаю, что своей уловкой заставлю Джо остаться со мной. Успокою дрянные мысли о смерти, засевшие во мне после ночи. Но когда я вышла из ванной, заворачиваясь в махровое полотенце и оставляя влажные следы на полу, постель остывала в одиночестве. Как и пустая комната. Как и тихий дом. «Джо!» Позвала я и замерла, словно любое мое движение могло спугнуть его. «Джо!» Я перешла почти на вопль, сотрясая стекла панорамных окон своей тревогой. Можно было бы оббежать весь дом, заглянуть в каждый уголок, но я и так все знала. Дома осталась только я. Так глупо сходить с ума от того, что твой муж, взрослый человек, куда-то вышел. Отлучился за порог купить бубликов к утреннему кофе, пополнить запасы в холодильнике или сменить бритву, потому что старая затупилась. Но мое сердце почти орало изнутри, что нельзя его было никуда отпускать. Я бросилась к тумбочке, где лежал мой мобильник, но увидела записку, оставленную там в попыхах. Уехал встретиться с Майло и Оливером в Blue Wave. Буду через 20 минут. Это было круто. Люблю. Нет. Простонала я, словно Джо был обречен. Словно его отлучка обязательно обернется катастрофой. Наверняка Джо подумал, что ничего не будет, если он потратит полчаса нашего общего дня на мальчишку, который влюбился в океан почти так же сильно, как он сам. Что я и не замечу его отъезда. А может, он крикнул мне через дверь ванной, что скоро будет, а я не услышала его за шумом дождика. Все будет хорошо. Я твердила себе одно и то же, но сердце было не на месте. Как одолженная вещь, которую положили не туда. Вместо того, чтобы застелить постель или помыть посуду после завтрака, я просто села на край кровати со стороны Джо и стала трезвонить ему. Но гудки шли, а Джо не отвечал. Раз, другой, третий. Я, как ревнивая жена, названивала ему спросить, как скоро он придет с корпоратива домой, и не слышала ли на заднем фоне женских голосов. Но я всего лишь хотела удостовериться, что с ним все в порядке. По мере того, как пропущенных становилось больше, тревога становилась все сильнее, а тело начинало бить дрожь. 10 минут ожидания перетекли в 20, а затем и в 30. А потом телефон сам зазвонил. «Джо!» — крикнула я, когда на экране высветилось его имя. «Джо, я пытаюсь до тебя дозвониться уже!» «Ники, это не Джо!» — перебил меня знакомый мужской голос. Когда-то уверенный, но теперь болезненный, словно умирающий от тоски. «Это Майло». «Майло, почему ты звонишь с телефона Джо?» «Мы должны были встретиться возле магазина, но кое-что случилось». Мне показалось, или Майло, высоченный, невозмутимый, крепкий мужчина с постоянной ухмылкой на губах, только что шмыгнул носом, словно втянул слезу. «Майло?» Я медленно поднялась на ноги, все еще в одном полотенце и с полусухими волосами. «Что происходит, мать твою?» «Мне очень жаль, Ники. Очень-очень жаль, но...» «Нет!» «Но Майло сбила машина». «Нет!» «Какой-то придурок на черном джипе». «Нет!» «Не знаю, откуда он взялся», — словно оправдывался Майло. Но он просто налетел на Джо. Я пытался его предупредить, но он не успел отскочить и... Я никогда не переживала инфаркт. Но в эту секунду казалось, что сердце онемело. За грудиной зажегся костер и отбрасывал искры во все конечности. Меня пробил липкий пот, тело одолело слабость, а легкие никак не могли втянуть достаточное количество воздуха для жизни. Не зря я переживала, что что-то может случиться. Сон повторяется снова и снова, лишь меняя события местами. Вводят свои переменные, но итог всегда один. «Ты вызвал скорую?» — почти беззвучно спросила я. «Конечно. Будет через минуту». «Ты проверял, он дышит? Он жив?» Вопрос оборвался, даже не прозвучав. «Пульс есть. Я пытался привести его в чувство, но он не...» «Я сейчас буду». Невозможно это слушать. Я отказывалась верить в происходящее. Казалось, если я услышу, если Майло произнесет это вслух, то все станет слишком реальным. Заметавшись по комнате, я хотела уже бежать в сторону главной улицы к магазину Blue Wave, где все случилось. Но лишь у выхода из комнаты вспомнила, что в одном полотенце. Я стала выбрасывать на кровать вещи из шкафа, не понимая, что мне нужно. Лишь когда полки опустели, до меня дошло, что нужна одежда. Белье и что-то наверх. Удивительно, как в состоянии полусмерти я смогла позаботиться о таких вещах. Лифчик, трусики, футболка, которая тут же прилипла к влажной от пота коже. Белые шорты. Уже в прихожей сунула ноги в шлепанцы и выскочила за порог, позабыв о не до конца высохших волосах и о том, чтобы запереть дверь. Джо взял джип. А я никогда и не думала о том, чтобы купить еще одну машину. В Порт-Дугласе все так близко, что городок можно переходить вдоль и поперек за полтора часа. Но сейчас нужно было спешить. Будто мое присутствие как-то поможет Джо оклематься. В гараже с нетерпением ждал прогулки городской велосипед с открытой голубой рамой, удобным сиденьем и корзинкой на руле. Мы с ним частенько отправлялись в неспешные прогулки по Порт-Дугласу, когда Джо надолго уматывал на Беллс-Бич или пропадал на занятиях с утра до вечера. Корзинка наполнялась свежими фруктами с рынка, хрустящим багетом из пекарни Sugar Bakery и ароматным букетом полевых цветов, что я любила собирать у пешеходной тропы в парке Флагстафф-Хилл. Я надевала платье, которое притягательно развивалось на ветру, крутила педали и думала, что не проживала дня счастливее. Но теперь ноги еле-еле крутили педали. Шлепки скрипели и сваливались через каждый оборот. Волосы слипшимися прядями болтались где-то за спиной, а корзинка на руле наполнялась лишь обрывками листвы и веточками кустов, в которые я врезалась по пути, колеся по дороге, как пьяная. Я не могла думать ни о чем другом. Только о Джо, который лежал на асфальте на последнем издыхании. И о черном джипе, который сбил его и унесся прочь. Неужели это был тот самый джип, который я видела во сне? Слишком крупное совпадение, чтобы не обратить внимания. Если так, то сон повторялся. От этих мыслей меня трясло. Один раз я чуть не упала, взбираясь на холм. Другой остановилась прямо перед поворотом на главную улицу, чтобы извергнуть весь завтрак в заросли папоротника. Но затем снова вскочила на велосипед и погнала его в город. Дорога была пустынна, пока впереди не появилось слишком бурное движение. Группку людей обступила бус скорой помощи. Сирены не разрывали покой улицы, лишь сонливо мерцал маячок красными всполохами. «Боже!» прошептала я, вспотев от интенсивной езды и такого же интенсивного страха. Подъехав к месту происшествия, я спрыгнула с велосипеда на ходу и бросила его на тротуар, дав ему стукнуться рулем и издать болезненный стон. «Расступитесь! Отойдите! Дайте мне пройти!» Я нахально и безразлично расталкивала местных и приезжих, не разбирая ни лиц, ни их роста, ни силы. Все они слились для меня в стайку мышкары, которую надо поскорее отогнать. И как только они расступились, я увидела двух медиков, склонившихся над телом моего мужа. Я уже видела нечто подобное тогда на пляже. Доктора, пусть и другие, с нашивками больницы Мосман на футболках. Майло, наблюдающий за этой картиной с высоты своего роста, зажал рот ладонью и не двигался. «Мой Джо! Без чувств и каких-либо намеков на жизнь. Он выглядел мирно, почти безмятежно. Я бы не могла даже сказать, что с ним что-то случилось. Ни на лице, ни на теле не было заметно ни крови, ни синяков, ни ссадин. Только тело, которое покидала душа моего мужа. Что с ним?» Я подлетела к Джо и попыталась тронуть его руку, но молодой парень-парамедик отстранил меня. «Не трогайте его и не мешайте нам делать свое дело!» «Это мой муж!» Доктор на секунду остановил на мне сочувственный взгляд, но затем снова принялся за дело. «Простите, но его нужно отвезти в больницу. У него могут быть внутренние повреждения. Ники, не мешаем!» Майло попытался оттащить меня от Джо, но я была сильнее. Страх всегда придает сил. Вырвавшись из его хвата, я снова оказалась рядом с телом мужа. Медики уже подставляли носилки, чтобы переместить его в карету скорой помощи. «Я поеду с вами». «Ладно», — кивнул доктор, даже не взглянув на меня. Майло предложил свою помощь, видя, что в напарницах у моложавого парамедика такая же молодая девчонка, которая не предстала таскать тяжести. «Только аккуратно», — наказал доктор. «Возьмите его за ноги и старайтесь сильно не трясти». Когда Джо буквально запихнули в машину и водрузили на закрепленную каталку, я забралась следом и села рядом. Это его подключили к аппаратам, но будто меня разрывало внутренним кровотечением. «Я дождусь Чарльза и сразу к тебе», — пообещал Майло, пристально вгляделся в мои глаза, словно передавая все свои силы, а затем громко захлопнул дверцы и стукнул пару раз по неповоротливой заднице скорой, чтобы та трогалась. И мы помчались в больницу Мосман, оставляя место преступления позади. Мой взгляд метался между лицом Джо и мониторами, чеканившими его пульс словно чечетку. А потом побежала непрерывная полоса. Прочерк жизни. Знамение смерти. Я вскрикнула и захлебнулась слезами. Стала кричать на врача, который и так делал, что мог, чтобы он поторапливался и вытащил моего мужа с того света. Но Джо отчаянно пытался туда попасть. «Мне очень жаль». Так заканчиваются все эти рады врачей, когда они сообщают плохие новости. Как только до меня долетели его слова, я сложилась пополам и завыла диким зверем. Так что Майло пришлось поднимать меня с пола и усаживать на холодные скамьи для ожидающих. Врач еще раз посочувствовал и пошел по своим делам. Я не запомнила ни его лица, ни его имени. Может, я уже его видела во снах. Может, он новенький в этой безумной постановке. Но я осознавала лишь одно. Джо снова умер. На этот раз не в машине скорой. Не по дороге в больницу, а в палате реанимации, пока квалифицированные врачи больницы Мосман пытались выяснить, что с ним. Сильный удар привел к разрыву печени, что вызвало внутреннее кровотечение. Повторялись в моей голове слова доктора. Он впал в шок, и ничего нельзя было сделать. Сильный удар привел к разрыву печени, что вызвало внутреннее кровотечение. Он впал в шок и... Сильный удар привел к разрыву печени. «Как же так, Майло?» Рыдала я на груди у приятеля Джо, заливая бананы на его рубашке. «Как же так получилось?» «Не знаю, Ники. Мне очень жаль. Я сам не понял, как это произошло. Он просто вылетел из ниоткуда». «Чарли его ищет?» «Я увидел только одну цифру из номера». С жалостью покачал головой Майло. «Но Чарльз так просто это не оставит. Он будет рыть землю, пока не найдет этого ублюдка. Вот увидишь, он поплатится за то, что сделал». «Какая разница? ведь Джо не вернуть. Мой Джо мертв. И я залилась плачем еще сильнее, пока не покинули последние силы. С ними из меня выветрилась и вся влага. Я в последний раз всхлипнула и затихла, отчего в больнице наконец-то наступила тишина. «Я узнаю, можно ли забрать его». Майло прислонил мое обмякшее тело к спинке и поднялся. «И что вообще делать дальше?» «А я позвоню его родителям». Уже у двери в кабинет, где скрылся безликий врач, Майло повернулся ко мне. «Ты бы хотела похоронить его?» Я вспомнила свой первый сон, который теперь казался сущей явью. Как мы отплыли на лодке к Бат-Рифу и развеяли прах Джо над местом, которое он любил всем сердцем, которое он считал своим домом. Думаю, Джо хотел бы навсегда остаться в океане. Я бы отвезла его прах к Бат-Рифу. Ему понравится. Еле улыбнулся Майло скорее от боли, чем от радости. Когда он зашел в кабинет, я достала из кармана шорт мобильный и зашла в телефонную книгу. После третьего гудка Джен подняла трубку и удивленно поприветствовала меня. Им всегда звонил Джо, а не я. И наш диалог словно повторился. «Николь, вот так сюрприз!» Приятный, тягучий, как растаявшая конфета, голос Джен Харвелл растоптал последние кусочки моего сердца, что еще уцелели. Она наверняка думала, что я звоню с хорошими новостями, вроде пополнения в семействе или хотя бы покупки новой машины, но я собиралась сломать жизнь этой женщине навсегда. «Как ваши дела?» Я оставила вопрос без внимания. «Джен, простите меня!» Тут мой голос сорвался на всхлип, и я все испортила. «Вы с Кларком должны приехать.